Путин и Россия. Принципы свободы, равенства и братства, как абсолютные нравственные императивы, были провозглашены в эпоху Просвещения и Возрождения. На фоне мракобесия и преступлений Средневековья они, даже в своей абстрактной непригодности в реальных исторических условиях, позволили стать нравственной основой для установления Наполеоном в Европе законности и порядка. Если детей не учить на подобных исходных нравственных императивах, то что же избрать другое? Каковы источники добра и света, которые так нужны нашим детям, чтобы они могли подняться во весь рост достоинства и великодушия человеческого не на своем узком огородике, а в многонациональном и многорелигиозном окружающем мире? Подняться над суетой и искушениями мира сего не в веригах и в лосиницах самобичеваний, а все-таки на крыльях, сверкающих чистотой и искренностью общечеловеческих заповедей, включая, в конце концов, и заповедь свободы, равенства и братства. За подписью директора школы, лицея, номер 9 города Новосибирска Филимонова, вышел приказ номер 7 от 20 февраля 1998 года, запрещающий проведение утвержденного ранее спецкурса «Основы миропонимания». В приказе говорится, что, цитата, 18.02.1998 администрации школы получен официальный отзыв директора Центра культурологического и религиоведческого образования Поповой, в котором отмечается противоречие цели спецкурса, используемых педагогических технологий, закону об образовании, статья 2, пункт 1, пункт 4, статья 14, пункт 2. Особо настораживала автора отзыва опасность создания информационного пространства, не способствующего интеграции и реализации мировоззренческого потенциала образовательных областей учебного плана школы. Введение таких понятий, как единство всего сущего, вечное неприходящее, всеначальная энергия и другое не отвечают философскому базовому понятийному аппарату и, скорее всего, являются проявлением пантеизма, отражением неоязыческих систем, построенных на оккультном учении Блаватской и Рерихов. Конец цитаты. В самом отзыве Поповой добавляется, что перечисленное единство, вечное и так далее, не отвечает базовому философскому понятийному аппарату и, следовательно, может быть понятно только группе, осваивающей данный курс, и их учителю, что противоречит цели спецкурса. По типологии Дворкина обосновывает свой отрицательный отзыв Попова доктора философских наук, кандидата богословия. Данный понятийный аппарат принадлежит современным неоязыческим системам, построенным на оккультном учении Блаватской и Рерихов. Примечание. На самом деле Дворкин получил не доктора философских наук, а зарубежную степень доктора философии по средневековой истории в Фордхэмском университете, защитив докторскую диссертацию Иоанн Грозный как религиозный тип. В США он также получил другие ученые степени: бакалавра искусств по русской литературе в Хантер-колледже Нью-Йоркского университета и кандидата богословия. Дворкин имеет свое предвзятое и далекое от научности мнение о «типологии» в кавычках общественных групп, большая часть из которых им относится к сектам, а те, в свою очередь, все сатанинские. Но какое отношение имеет Дворкин к философии, социологии и типизации общественных групп при решении светского вопроса? особо опасными для нарушения соматического и духовно-нравственного здоровья учащихся, особенно в младших классах, являются используемые педагогические технологии, осуществляющие контроль над сознанием, приемы медитации, что может вызвать эмоциональную нестабильность как группы, так и отдельной личности, и противоречит закону об образовании, статья 2, пункты 1, 4. Конец цитаты. В повторном письме директору школы Попова поясняет эти педагогические технологии. Цитата. Учитывая нестабильность, некритичность мышления подростка, тем более в современных социально-экономических условиях, автор апробирует модель братства семьи, общающегося на своем, только ему понятном языке, в котором себе отводит роль гуру, учителя. Конец цитаты. Определение феноменов, мысли как энергии и другое, определение любви как служение кому или чему-то.